3. Первый раз я испугался в среду. Почти без причины. Возвращался из школы, через лужи и ручьи прыгал. На солнце жмурился. Вдруг вижу, возле подъезда папа стоит. А его днем никогда дома не бывает. Он не приезжает на обед, не заскакивает за сменной обувью, не прячется от директора. Он даже если выходной с утра, старается нас куда-нибудь утащить. В парк хотя бы. А если на работу ушел, все, до ночи не жди. И если позвонить по срочному обстоятельству, он вполне душевно разговаривает, но чувствуется, что одним глазом косит бумаги, монитор, на аллее стеллажей или куда там у них положено. Весь деловой такой. Папа, наверное, сам это как-то понял и попросил не обижаться. «Коли что-то делаешь, — говорит, — делай хорошо. А хочешь отвлекаться или ловить двух комаров одной рукой — так лучше и не пытайся. Да я и не пытаюсь, и не обижаюсь. Понимаю, работа. А теперь вот папа не просто стоял у подъезда, а самым бездельным видом. Вернее, не так. Он тоже то на солнышко щурился блаженно, но как-то встревоженно, будто прислушивался к далеким окликам. То начинал топтаться на месте и под ноги смотреть, словно уронил чего. И снова голову задирал. А ведь в небе оброненные не ищут. И стоял папа странно. Не спиной к подъезду, как нормальные люди. И не лицом к нему, как дожидающиеся люди. А боком. Зато подкрадываться легче. Я подкрался и с рявканьем так говорю. «Привет, дядя пап! Прогуливаем?» А он не то что не вздрогнул. Вообще не отреагировал. Оглох, что ли? Я уже потише и не очень уверенно его окликнул. Папа голову опустил. Подумал. Повернулся ко мне и стал внимательно разглядывать. Как незнакомого щенка, например. Я лихорадочно перебрал свои грехи. Пара по алгебре, так я ее исправил сегодня. Вызывающее поведение на географии — это брехня вообще. Или Юлька, дура, опять что-нибудь придумала и наябедничала. Она меня преследует, честно. Но папа сказал с дурацкой, равнодушной интонацией, но правильными словами. «О, сынище! Здорово, сынище!» После запинки поднял руку, быстро мазнул по моей шапке, которую я предусмотрительно натягиваю на подходе к дому, и тут же руку убрал, точно испугавшись. «Ты пешком, что ли?» — поинтересовался я, чтобы не затягивать паузу. Папа прищурился и неопределенно улыбнулся. Не получилось паузу убить, но мы не сдаемся. «На работе проблемы?» Решился деликатно спросить я. «В головах проблемы. Вот здесь», — сухо сказал папа, тронув пальцем темечко. Но и от своей головы палец быстро отдернул. Зато продолжил поживее. «На работе нормально, нормально на работе. Надеюсь». «Здоров, Рустам Абзый», — сказал дядя Рома из 49-й квартиры. «Абзый, дядя. Обычное обращение к старшему, не являющемуся близким родственникам в татарском». Он вышел из подъезда, и в этом как раз ничего странного не было. Дядя Рома работает на оргсинтезе, по плавающему графику. То есть сегодня явно во вторую или третью смену. «Я здоров как бы», — сказал папа и пожал протянутую ладонь. После паузы сказал и пожал. Пауза была крохотная, но я заметил. Дядя Рома тоже. «Серьезный разговор?» — спросил он, кивнув мне сочувственно, и сказал. «Привет, Наиль». Я тоже пожал протянутую руку, ну и плечами пожал. Поди пойми, серьезный это разговор или нет. Папа посмотрел на меня и точно так же пожал плечами. Разница, что ли? Дядя Рома явно решил разрядить обстановку. Не спеша вытащил пачку сигарет и взялся, закуривая, рассказывать про последний выезд на рыбалку с пацанами. Рассказы у него обычно были бесконечными, поэтому я решил малость отойти, типа чтобы взрослым не мешать. Вежливо постоять минутку рядом и свалить домой. Не хочет говорить, чего случилось и почему не на работе, не надо. Чужие тайны или там проблемы в голове мне не очень интересны. Я так и сделал. Отошел, постоял, воспитанно откланялся и потопал к подъезду. Но вдруг остановился, поморгал и оглянулся. Мне показалось, что папа украдкой выпустил изо рта клуб белого дыма. Папа как раз... В этот момент отвернулся, а от головы дяди Ромы дым отваливался 5-литровыми банками. Так что мне, наверное, показалось. Останавливаться, чтобы выяснить точно, было неудобно, но очень хотелось. Папа не курит. Папа никогда не курил. Папа презирает курящих и почти этого не скрывает. Папа заставил маму бросить курить. Вот пусть она его и разоблачает. Дыхнуть просит, все такое. У нее это на высоком профессиональном уровне получается. На мне летом натренировалась. Вечером попрошу, подумал я. Но не попросил. Мама, оказывается, тоже была дома. Почему-то. Обычно она прибегает к завершению Дилькиной продленки, да и то не всегда. Тогда мне приходится бегать. А теперь вот прибежала. И готовит что-то на кухне, деловито так и масштабно. Будто к празднику какому. Над всеми конфорками вода бурлит, столы заставлены продуктами, тарелками и разделочными досками. И по этому многоугольнику мечется мама с тарелками, ножами и скалками наперевес. И бурчит что-то под нос. Я решил, что позабыл нечаянно какую-нибудь большую семейную дату. Начал быстренько прогонять дни рождения через оперативную память, но сообразил, что уж в марте точно никогда и ничего мы не отмечали. Даже на 8 марта все скромненько обходилось. Мы с папой пирог какой-то лепили, вот и все. В этом году уже отлепили свое. Я, на всякий случай, очень весело с мамой поздоровался, громко и с улыбкой в пол головы. Думаю, если нормально ответит, про папу спрошу. Рыкнет? Тогда вообще понятно, подцапались они с папой, вот и мучаются теперь. Мама нормально мне не ответила. Она вообще не ответила. Стучала ножом по капусте, в том же темпе автоматической винтовки. И волос с лица убирать не стала, хотя мешали же явно. Тихо бурчало что-то слабомелодичное, то ли «колща, колща, куру ем», то ли «калча, калча, ту аэм». Подцапались, значит. Ну, бывает такое, дела семейные. Обидно, конечно. Вот чего им мирно не живется, а? Они у меня вообще не скандальные. Ругаются редко и тихо. Но если поругались, все, привет. 3 дня минимум, как в холодильнике живем. Я-то привык, а Дилька очень страдает. То есть все страдают, но плачет только она. Ну и мама тоже. Я как-то слышал. И все равно раз в год-два, но ругаются. В основном на нашу тему, кстати. Кто кого должен воспитывать, чего кому разрешать, и может ли один родитель делать замечание другому родителю при детях. Нас бы спросили. Мы бы сразу сказали, что нам все равно. Но не спрашивают. А я на сей раз решил спросить. Вернее, сделать вид, что мамино настроение не заметил. Все так же весело и чуть заискивающе поинтересовался. А можно ли чего поесть? Например, за 5 по алгебре. Про пару, которая закрывалась этой 5, я благоразумно умолчал. Мама не отреагировала. Вообще. Ссыпала капусту в тазик и взялась за зеленую редьку, бормоча, все таки кажется, по-татарски, что-то типа «кул жан кураем». «Рука, душа, мой курай!» Бред какой-то. Я ждал, не убирая оскала. Понимал, что идиотски уже смотрится, пусть даже никто и не смотрит. Но серьезное лицо делать было еще хуже. Мама дорубила редьку, подняла доску, чтобы соломку тоже смахнуть в тазик. Застыла на полсекунды и, почти незаметно, мотнула головой в сторону микроволновки. Прическа качнулась, как шторка на сквозняке. Мама очистила доску, грохнула ее на стол и принялась перемешивать шкварчащее мясо на сковороде. Походу, это должно было значить «сам бери, не маленький». Но я такие вещи тоже понимаю. Открыл микроволновку, обнаружил там макароны с тефтелями, взял тарелку, подхватил бесхозную вилку у одного из тазиков и молча ушел к себе в комнату. Все остывшее, конечно, но не греть же в такой атмосфере. Уже за столом, разгребая учебник, я сообразил, что надо было поблагодарить. Не, не надо было. Демонстративно получилось бы. Все равно, что в пояс поклониться и слезливо выкрикнуть: «Ну, спасибо тебе, мамочка, за все хорошее!» Фу, не люблю. Прохлада не сделала тефтели невкусными, или я просто такой голодный был. Поел, немножко успокоился и даже развеселился. Не хватало чая, но нетушки, на кухню снова не пойду. Я разобрал рюкзак, нацепил наушники и сел за уроки. Сколько нам задают, это капец. Каникулы через неделю. Можно угомониться. Нет. Каждый день одно и то же. 8 класс определяющий. Многие предметы идут прямо в ЕГЭ и еще в какие-то госаттестации. Троечники и серость нам не нужны. «Больше никто вам потакать не будет», ну и так далее. Прямо раньше кто-то кому-то потакал, не переставая. Первым делом я врубился в алгебру и ползал по ней полтора часа. Я же знаю милую манеру Венеры Эдуардовны спрашивать тех, кому на прошлом занятии поставила пятерку, чтобы сильно не расслаблялись и не думали про два снаряда в одну воронку. На последнем упражнении чаю захотелось совсем остро. Может, потому что к мясным и овощным запахам с кухни добавилось что-то с корицей. Я сглотнул и сделал погромче. Там как раз играла «Pretty Funeral», восьмая песня дебютника «Black Heaven's Rule». И боковым зрением заметил что-то красное у порога. Чуть покосился. Точно. Мамина красная кофта. Пришла. Стоит. Наблюдает. То ли побеседовать хочет, то ли проверяет, уроки я делаю или через сетку с пацанами время теряю. Я нахмурился и сосредоточился на упражнении. Надо будет, по спине щелкнет или еще как-то обратит на себя внимание. Не обратила. Я добил алгебру, быстренько покончил с русским и татарским, увяз было в физике, и опять, вытаскивая справочник из стола, краем глаза засек красную кофту, почти за спиной. За левым плечом, вернее. Что за дурацкая манера над душой стоять? Я хотел было повернуться и осведомиться, ну, чего надо уже? И тут, наконец, понял, что атомная масса не 3, а 4, и значит, все делится поровну, и задача, считай, сделана. Быстренько дописал решение, действительно быстренько, еще final slash не кончилось, а на 4,5 минуты идет. Захлопнул тетрадь, стащил один наушник и недовольно спросил: «Ну чего?» Мне не ответили. Я оглянулся. Кроме меня в комнате никого не было. На кухне, судя по звукам, тоже. Я стащил второй наушник, встал и прислушался. Было абсолютно тихо. Даже густые ароматы с кухни растекались совсем беззвучно. Не доносилось оттуда ни стука, ни шипения с журчанием. «Мам», — сказал я вполголоса. Молчание. Я осторожно вышел из комнаты, осмотрелся еще раз, заглянул на кухню. Она уже была вылизана и по-чистому заставлена парадно приготовленными блюдами. Ёлки-палки. Там, кроме лагмана, гуляша и картошки по-французски, был еще пирог зебра и два салата, в том числе мой любимый зимний. «В самом деле праздник, что ли?» «Мам!» — сказал я громче. Молчание. Я заглянул в Дилькину комнату и, помедлив, в родительскую спальню. Везде было тихо, прибрано и темно. И явно не было мамы. За Дилью ушла, понял я. Повернулся и опять краем глаза поймал красное пятно. Вздрогнул, остановился, медленно развернулся. Рукав красной кофты торчал между тумбочкой и кроватью. У нас мама чокнутая насчет чистоты и аккуратности. Она моет полы 3 раза в неделю и каждые выходные устраивает генеральную уборку. Она не кормит ни нас, ни папу, пока мы не заправим постели и не повесим форму или там куртки. Она устраивает мне выволочку, если я, когда развешиваю выглаженные вещи, напяливаю на одни плечики летнюю и фланелевую рубашки. И она никогда не оставляет свои вещи где-то, кроме шкафа. Она никогда не бросает их на пол. И уж совсем никогда не перекручивает их, как половую тряпку. Кофта была скомкана и перекручена, будто мама снимала ее неуклюже, одной рукой, а потом вместо того, чтобы расправить и повесить на плечики, запихнула в узкую щель, подальше от глаз. Я присел на корточки перед кофтой, осторожно протянул к ней руку, увидел, как в полумраке трясутся пальцы, и только тут понял, как испугался. Я тронул рукав указательным пальцем. По пальцу щелкнула мелкая искра. Я вздрогнул и нечаянно заорал: «Мама!» «Да, Наиль!» — глухо откликнулась мама. «Ты пришел уже? Я все, открылась!» Я вскочил и побежал к ванной. Дернул дверь. Ванная была вся в пару и в цветочных запахах. Мама в халате расчесывалась перед влажно протертым зеркалом. «Ох, мама!» — выпалил я, собираясь заорать, как она меня напугала и вообще. Но мама, весело глядя на меня в зеркало, сказала: «А ты давно пришел? Я и не слышала. Лежу в ванной, песенки пою. Тухватуллин сегодня всех пораньше отпустил, по случаю праздника. Мы такую прибыль показали, рекордную. Завтра, говорит, маленький корпоратив устроим. Принесите, кто что сможет. Ну вот я немножко приготовилась и нам заодно сделала. Взмокла, как лошадь, думаю, в ванной поваляюсь. Чуть не заснула, очнулась, на телефон смотрю, батюшки, 6:00, Дильку забирать пора, а я нежусь тут. Хорошо, хоть ты пришел. За Дилькой сходишь? Она, наверное, так и любовалась на меня в зеркало с лукавой улыбкой. А я смотрел куда-то в ноги и видел коврик, мамины тонкие икры и ступни, и цветасто-голубые полы халата. Того самого халата, в котором она и бегала по кухне. А с утра она уходила на работу в сером костюме. И не тогда, не после, красной кофты не надевала. И не стояла у меня за плечом, потому что последние полчаса была в ванной. С ума я начал сходить, что ли? Но если это я схожу с ума, почему она говорит, что не видела, как я пришел из школы? «Мам», — сказала я медленно, — «ты меня в самом деле, что ли?» «Наиль, ну время уже», — сказала она с мягким нетерпением. «Папа, кстати, сегодня тоже грозился пораньше подъехать. Звонил давеча, сказал, его сегодня опять в район вывезли, в Лаишево, что ли. Зато попробует пораньше вернуться. Так что тащи сестру скорее, есть пора». «Мам», — повторил я упрямо, — «ты меня действительно...» «О!» — опять перебила мама. «А вот и папка. Давай пулей». Входная дверь мягко щелкнула. Папа радостно закричал. «Гости прочь, хозяин дома! А, какие запахи! Я с ума сойду! Вы где, народ?» «Беги, беги!» — шепнула мама и, засияв, побежала обниматься с папой. Я немножко постоял на месте, помотал головой, как собака от мухи, и пошел в прихожую обуваться и здороваться с отцом, который, естественно, днем меня не видел, возле подъезда с дядей Ромой не стоял и уж, конечно, не курил. Дильку, правда, пора было забирать. Алла Максимовна из ее продленки тетка вредная. Опять начнет вопить, что из-за нас одних до ночи сидит. Поэтому я решил выяснить, что происходит вечером. Но вечером все были такие веселые и добродушные. Так дружно смеялись над папой, который опять насыщался в режиме землянасоса, а он, знай, кивал, рассказывал ржачные анекдоты и со страшной рожей подбирался к блюдам, отложенным мамой для работы, что я не решился начать неприятный и дурацкий, честно говоря, разговор. Отложил на потом. Потом стало поздно.